Павел Барчук. Колхоз. Назад в СССР. Книга пятая. Глава первая. О тяжелой шпионской доле. «Уезжай! Прямо сейчас!» Голос Светланочки Сергеевны звучал глухо, но совершенно спокойно. Я бы даже сказал равнодушно. «И не проведи эти дни, маман, рядом со мной, повелся бы!» Только фишка в том, что недолгое время, которое мы были вместе, научило меня правильно понимать ее состояние. Если Милославская говорит вот так, холодным, бесстрастным тоном, значит, на самом деле внутри ее плющит и колбасит. А вот от чего именно, тут сказать сложно. В голову этой женщине забраться нереально. Там самый настоящий лабиринт Минотавра. Одно было несомненно. Мои подозрения, что госпожа Милославская появилась в Зеленухах не просто так, оказались правильными. Дело не только во мне, в словах о прошлом. Есть еще что-то, произошедшее между ней и мужем. В данный момент маман вместе с Аристархом Николаевичем находилась в саду. Она утащила его туда, как только появился Семен, видимо, подальше от лишних ушей. Младшенький сначала кинулся к отцу и обнял его. Пацан реально был рад видеть Милославского, чего никак не скажешь про нас со Светланочкой Сергеевной. Ну, с ней история ясная. Уж не знаю, по какой именно причине, однако, несомненно, в царстве любви небо омрачили грозовые тучи. Того и гляди, долбанет гром. Что-то произошло между моими новыми, прости господи, родителями. Причем достаточно серьезное. И это, честно говоря, настораживало. Просто много лет назад маман простила ему связь с молоденькой девушкой и ребенка на стороне, а папуля сделал все, чтобы Светланочку Сергеевну не посадили. Остаюсь в прежней уверенности, он в курсе того, что тогда произошло. По-любому приложил свою руку, скрывая следы трагедии. А теперь вон какой поворот. Маман выписал ему отказную. И возникает вопрос, это чего же могло случиться? Выходит, гораздо более серьезное, чтобы они вот так разосрались. Даже не просто разосрались, а чтобы Светланочка Сергеевна взяла Семена и сбежала из дома. А она, очевидно, сбежала. Аристарх даже не знал, где искать ее. Что примечательно, Зеленухи он вообще не рассматривал. Тоже мутная тема получается. То есть папенька был уверен, сюда Милославская не сунется. А значит, о моем местонахождении тоже не знал. Короче, хрен поймешь, но здорово. Поэтому, как только сладкая парочка удалилась в сад для приватной беседы, я сделал то, что должен был. Что сделал бы любой на моем месте. Естественно, полез подслушивать. А как иначе мне узнать, что происходит? Тем более гражданин Милославский в мои планы, конечно, входил, но позже. Вот прям точно не сейчас. Я думал, что поеду на Олимпиаду, заодно наведаюсь домой. Сначала поговорю с Тоней, попробую по крайней мере. Потому как прислуга знает всегда и все. Они видят больше, чем кто-либо. А женщина Антонина, хоть называется по-советски домоправительницей, по сути прислуга и есть. Потом уже рассчитывал как-то грамотно устроить себе встречу с новым отцом, провести разведку, посмотреть, что к чему. А он явился сам в Зеленухи. Нет, я, конечно, понимаю, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам струячит горе. Но, блин, не в этом случае. План действий выглядел в моих глазах иначе. И еще один момент. Если Семена Милославский хотя бы обнял, на меня он просто бросил быстрый взгляд, кивнул головой, и все. Все! А я как бы старший сын, наследник, все дела. Выходит, отношения не заладились не только с маман, но и с отцом тоже. Короче, пришлось мне обратиться за помощью к Ольге Ивановне. Милославские были в саду, и со стороны дядькиного двора вообще никаких вариантов стать тайным свидетелем. От хозяйственных построек ни черта не услышишь, да и не спрячешься особо. Можно, конечно, сделать вид, будто меня мандец как приперло заняться скотиной, но один хрен спалят. Лезть в хлев? Бестолково. Там тоже слышимость не ахтец. А вот в соседнем саду у Ольги Ивановны имелась развесистая груша, огромная. И большая часть ее веток практически впритык находилась с забором детского сада. Идеальный вариант. «Мне нужна ваша помощь», — сразу взял быка за рога. Ольга Ивановна, которая с момента появления Аристарха не сказала ни слова, только смотрела на него мрачно, из-под лобья, схватила меня за руку и потащила за собой. Решительная женщина, ни одного левого вопроса не задала. Сразу поняла, о чем речь. «Эй, вы куда? А я?» Андрюха попытался вскочить на ноги и рвануть за нами следом, но в его состоянии, даже несмотря на заживающий в скоростном режиме конечность, все равно особо не разбежишься. «А ты сядь и вон с пацаном играй дальше. Громко, чтоб было слышно. Понял?» Соседка рыкнула на братца в приказном тоне. И он, кстати, послушался, хотя заметно расстроился. Переросток вообще переживал, когда где-то начинался движ без его участия. «Подслушать хочешь?» — сознанием дела поинтересовалась Ольга Ивановна, пока мы крались в ее сад, стараясь остаться незамеченными. Благо, территория у Ольги Ивановны была засажена густо. Такое чувство, что она ждет конец света, планируя выжить за счет ягод и фруктов. Естественно, я даже не стал отбрыкиваться, а зачем? Вполне очевидно, именно это я и планирую. Нет другого объяснения, на кой черт полезу на дерево, да еще и в чужом саду. «Правильно», — заявила соседка, — «за этими товарищами глаз да глаз нужен, а то знаешь, потом все локти обгрызешь, хотя с твоей семейкой, возможно, придется грызть пятки». «Вы знаете отца?» — я с интересом покосился на Ольгу Ивановну. «Упаси Боже, впервые вижу. Но жениться на Светке, да еще прожить с ней столько лет, мог либо полный дурак, либо абсолютный подлец. На дурака он точно не похож. Да и наслышано об Аристархе Милославском немного. Мы пробирались между кустами смородины к кустам малины. Я тихо матерился. Тихо, пока не пришлось лезть между двумя деревьями облепихи. По крайней мере, Ольга Ивановна назвала это ужасное творение природы именно так. Вот в облепихе я вообще прозрел. Просто кто, блин, придумал растение с иголками в несколько сантиметров? Это что вообще за извращение? Мы же не в Австралии. Вот там, да, там все животные, насекомые и растения хотят тебя убить. На кой черт в средней полосе такое дерево? От кого оно защищается? Вы че тут? Оборону собрались держать? Шипел я, пробираясь к заветной груше, которая стояла ближе всего к забору. «Живая изгородь на случай атаки врага?» «Да от таких, как ты, ничем не отгородишься. Лезь давай, шутник». Наконец, ободрав все открытые части тела, оставив половину своей кожи на острых шипах, я оказался возле дерева. Разговор за забором шел уже активно. Слышно было, как Аристарх что-то вычитывает маман. Ухватился за нижнюю ветку и начал забираться наверх. Еще сделать это надо было максимально тихо. «Цып-цып-цып!» — заголосила вдруг Ольга Ивановна. «Так понимаю, позаботилась о прикрытии моей шпионской деятельности. Услышать возню в саду Милославские вполне могли, поэтому чудная женщина решила следовать поговорке. Хорошо спрятано то, что на виду. Она, вместо того, чтобы скрываться, наоборот, всячески начала показывать, мол, да, есть тут люди, но они заняты важным делом, и им вообще не интересно, кто там о чем говорит. Я от неожиданности чуть не свалился с той высоты, до которой успел долезть. Повернул голову и посмотрел на соседку с выражением лица. Крыша поехала. «Вот мои курочки, вот мои хорошие!» Она сделала несколько шагов назад, чтобы не орать совсем уж рядом с забором, при этом руками показывая мне, мол, лезь, придурок. Слово «придурок», естественно, я прочел в ее глазах. Руки тут ни при чем. «Что ты добиваешься?» Голос Аристарха звучал уже достаточно отчетливо. Я распластался на ветке и продвинулся осторожно вперед. «Уезжай! Прямо сейчас!» Маман была спокойна. «Нет, мы уедем вместе. Водитель ждет». «И зачем ты вообще поехала сюда? Нравится чувство вины? Хотя, откуда оно у тебя? Правда? Тебе ж плевать на всех, кроме себя». «Я извинился за то, что произошло. Мало». «Аристарх, уезжай, — говорю, — я останусь тут с сыновьями». «Света!» Папаня взял Милославскую за плечи и посмотрел ей в глаза. «Просто сцена из романтического фильма. Не хватает на заднем фоне лирической музыки. И извини меня. Не хотел, чтоб так вышло. Извини. Ты знаешь, насколько дорога мне. Разве я не доказал это всеми годами, которые мы провели вместе?» «Нет, ты просто боишься», — маман усмехнулась. «Они оба стояли боком ко мне, но я видел выражение ее лица. Боишься, что плюну на все годы, которые мы провели вместе?» «Так выразился. Не прожили, а провели. Не были рядом, а просто оказались связаны обстоятельствами. Да? И вот ты боишься, что я решу сделать тебе плохо. Например, донести общественности то, что превратит твою жизнь в пепелище». Аристарх опустил руки, а потом сделал несколько шагов назад. Он стал злым. Очень злым. «Цып-цып-цып!» раздалось снова из сада Ольги Ивановны. Милославский оба посмотрели на забор. Я прижался к ветке, пытаясь слиться с природой, как чертова игуана. Или кто там меняет цвет. Убедившись, что соседка занимается своими делами, и маман, и Аристарх успокоились. «Ты угрожаешь мне?» Папенька моментально изменился. Больше не было в его голосе просящих ноток. Наоборот, появилась злость. «Ты мне забыла, кто из нас кто? Я тебя в порошок сотру, если посмеешь. Мало поимела с меня? Всю жизнь купалась в благополучии, как сыр в масле. Если уж на то пошло, да за одного только пацана должна мне ноги мыть и воду пить. Ты кто такая вообще? Кем бы ты была без меня? Сидела бы здесь среди коровьего говна со своим братцем-дураком, и пацан твой где-нибудь в семейке алкоголиков спился бы. У вас же порода такая». Договорить Аристарх не успел. Звук пощечины прозвучал громко и резко. Как назло, именно в этот момент я двинулся вперед, чтобы рассмотреть получше, что будет происходить дальше. Просто не думаю, что Милославского каждый день по роже бьют женщины. Ветка подо мной характерно хрустнула, и я понял, сейчас эта трагедия превратится в комедию. Потому как по закону подлости или по закону зеленух, а это в принципе одно и то же, рухну прямо на забор. Падение вышло фееричное. Грохот стоял такой, что, наверное, слышали все соседи. Благо, свалился хотя бы в кусты, которые росли рядом с забором, а не улетел через него прямо под ноги к родителям. Милославские тут же метнулись к ограде, забыв о своих склоках, думая, ну все, сейчас увидят. Выручила Ольга Ивановна, что оказалось вообще к месту. Она резко подскочила к кустам, которые были чуть в стороне от тех, куда свалился я, а потом со всего размаху плюнула прямо на них. Так как грохот имелся, и слышали его все в округе, а еще треск сломанных веток, дополненный звуками падающего тела, то оно, тело, должно быть иначе палево. Поэтому, когда маман и Аристарх выглянули из-за забора, соседка лежала в смородине, очень натурально подвывая. «Ольга Ивановна, вы чего?» Милославская с удивлением уставилась на пострадавшую. Просто, чисто теоретически упасть, конечно, Ольга Ивановна могла, но в попыхах она выбрала самый неподходящий для этого куст. Рядом с ним не было ничего, он рос как-то самостоятельно. Ни пенечка, ни сучка, ни ямки. То есть свалилась бы на этом месте соседка только в том случае, если бы на ровной дороге запуталась в своих же ногах. «Чего-чего? Упала! Не видно, что ли? Ногу ушибла!» Ольга Ивановна демонстративно указала на обе конечности. Наверное, на всякий случай. «Да как упали-то? Сейчас я вам помогу!» Светланочка Сергеевна покрутила головой, видимо, соображая, чем конкретно помочь. «А это было, если что, рискованно. В любой момент маман могла увидеть меня. Что за жизнь? Слягу, помру! Одна совсем!» — запричитала Ольга Ивановна не своим голосом. Милославской сразу стало не до осмотра территории. Соседка орала так, будто ногу она не ушибла, а ее сразу оторвало. Целиком. «О, Господи! Сейчас я приду, помогу подняться!» «Нет!» — снова крикнула Ольга Ивановна. «Я же, пользуясь случаем, начал отползать в глубину кустов. Мало ли!» «Вдруг и правда явятся сюда оба милославские? Не надо, чтобы они поняли, будто кто-то, особенно я, слышал их разговор». «Она нормальная?» — повернулся к Светланочке Сергеевне Аристарх. «Даже голоса не понизил. Нормальная, просто с характером сложным». Маман стрельнула в сторону соседки глазами. «Ну, ясное дело, при Ольге Ивановне делать намеки на ее же дурость — дело сомнительное и где-то даже опасное». «Да? А похоже, будто точно ненормальная». Милославский, в отличие от маман, не рвался помогать соседке. Его, наоборот, сложившаяся ситуация жутко раздражала. Тут разговоры о любви, разборки и страсти с мордобоем, а какая-то баба лежит, орет в кустах. Хотя кусты ее, и вроде орать не запретишь человеку. «Вообще-то я все слышу». Ольга Ивановна начала медленно подниматься с земли, но вдруг опять заорала и снова плюхнулась назад. Причем в этот раз крик вышел очень даже натуральный. «Ядрить твою в глаз! Ногу сломала!» «Вы говорили, ушибли!» — тут же сумничал папенька. «Я сейчас тебя ушибу, понял? Это ты у себя в Москве, член всяких там ЦК. А здесь приезжий городской выпердыш, ясно?» «Ох, больно-то как!» Соседка потерла щиколотку. «Чтоб вам всем, милославским, обосраться! Честное слово, только проблема от вас. Один был, потом еще двое появилось. Теперь четвертого принесло. Напасть просто! Этак мы вообще скоро помрем все тут. Из-за вас!» Ольга Ивановна кинула быстрый взгляд в сторону кустов, где я изо всех сил пытался слиться с живой природой. Так понимая, ее ругательства предназначались на самом деле именно мне. Просто вслух она сказать этого не могла. Ну и немного все же папеньки. «Я не понял», — Аристарх снова посмотрел на маман, — «эта женщина назвала меня выпердышем? Городским выпердышем?» «Ой, ну не хочешь городским, будешь бычьим. Еще раз повторяю, это ты у себя в Москве большой человек. Здесь хлыщ напомаженный. Светка, не стой столбом, иди помоги». «Да вы знаете, с кем разговариваете». У Милославского было такое лицо, будто он не верит своим ушам. Ясное дело, вряд ли его кто-то когда-то так называл. Нет, ну может, много лет назад, в раннем детстве. Однако сейчас к подобному обращению он точно не привык. Он же не знает, что Ольге Ивановне вообще с высокой колокольни плевать, кто там из ЦК, а кто из небесной канцелярии. Самое интересное, ей правда плевать, я это уже понял. Аристарх, естественно, нет, он просто охренел. «Светка!» — снова скомандовала соседка. «Я, пользуясь шумом, уже отполз на приличное расстояние, и меня маман не увидит, даже если рядом пройдет. Лежу в кустах, как белорусский партизан. Вот только не пойму, зачем Ольге Ивановне помощь». «Так вы сказали, не надо». Светланочка Сергеевна не успевала по ходу за меняющимися обстоятельствами и настроением соседки. «Было не надо, а теперь надо. Что непонятного? Иди помоги. Этот твой пусть там остается. Нечего ему в моем саду делать». Аристарх высокомерно цыкнул и исчез за забором. Маман тоже. Но она, правда, тут же появилась у соседской калитки. Подошла к Ольге Ивановне и помогла ей подняться. «Ох ты ж, черт! Похоже, и правда сломала». «Да как вы упали? Тут же ровное место!» Светланочка Сергеевна закинула руку соседки себе на плечо и, придерживая ее за талию, повела в сторону двора. «Как-как? Не рассчитала». Обе женщины исчезли из поля зрения. Я подождал минут 5, а потом выбрался и сам. Ну, что сказать? Ни черта не понятно. Вернее, понятно, что маман с папенькой разругались вдрызг. Причем по вине последнего. Так, думаю, опять с кем-то спутался. Вот только... Что он имел в виду, когда сказал про пацана? Мол, за одного только пацана мать должна быть ему благодарна. У нас есть еще один пацан.